Да. Ваунукримак, то есть ваунукримак. То есть, если почему бы тебе нас не посетить, и мы бы тебе что, проявили бы щедрость, то есть вот в это время, вместе с твоим посещением. То есть, понял, да? Так можно перевести. Фасабаби, то есть это станет причиной, да, тому тебе это. Да. Амма тахдид, тахдид это у нас что, побуждать настойчиво. Арт это у нас что мы сказали? Предлагать. А тахдид это у нас побуждать настойчиво. Потом вы не напрягайтесь в переводах. Вам самое главное понять, есть вещи не переводятся на русский язык бараклов. То есть какая разница? Вы же поняли, что такое вау маия и что фасабаби? Амма тахдид это что побуждать настойчиво. Вагуа талибуль мальхасси валязач. То есть когда ты требуешь, побуждая настойчиво. Например, ты говоришь «Халля аддайта ваджибак фаешкурука абук, фаешкурака абук». Почему бы тебе не сделать твое задание домашнее? И тебя бы поблагодарил бы твой отец. Фаешкурака в каком положении стоит? Что его поставило в положение нас? Откуда мы узнали, что ты мисан мудмара уджубан? Фасабаби и джавабу тахдид. То есть, как говорят, что такое талябуль мустахиль? Талябу майя таазра аль-хусулю алей. То есть, требует то, что невозможно выполнить. То есть, талябуль мустахиль, как говорят уляма панаху, хуа талябу майя таазра аль-хусулю алей. Талябу майя таазра аль-хусулю алей. То есть, требует то, что невозможно сделать. Еще раз. Талябуль мустахиль имеется в виду талябу ма ятаазар аль-хусулю алей. Талябу ма ятаазар аль-хусулю алей. Ау ма фихи усратун. Что такое усратун? Талябу ма ятаасар аль-хусулю алей. Первый у нас что был? Ятаазар. Второй ятаасар. То есть первый требует то, что невозможно делать. А второй усра талябу ма ятаассар хусуль алей, требовать то, что очень сложно сделать. Поняли? Наху каули шайр, как сказал поэт, лайталь кавакиба тадну лифа анзимаха. Смотрите, таманни, желание, мечта, таманни, мечта переводится. Лайталь кавакиба, о, если бы звезды тадну ли, приблизились ко мне, фа анзимаха, я бы упорядочил их. Укуда матхи фама ардалякум калими. То есть в неком порядке. Поняли, да? Фа анзимаха. Анзимаха, видите, стоит положение нас. Что его поставил положение нас? Анмудмараджуба. Откуда мы узнали, что это мисс Анмудмараджуба? Фа? Фа сабабия. Первое и второе, то, что это пришло у нас джавабан. Литаманни. Ва мислю каули ляхар. Также у тебя другой пример. Аля лейта шабаба яуду. Ой, если бы молодость вернулась бы. Яуман, то есть какой день? Фа ухбирагу, видите, ухбирагу, то я сообщил бы этой молодости, бима фааля аль-машибу, что со мной сделала старость. У тебя, видите, фа ухбирагу положение насп. Почему у тебя в положении насп он стоит? Адмудмараджуба. Откуда мы узнали, что там адмудмараджуба? Фа сабабия, еще? Джаваб ля тамань. Также у тебя пришло. Это вот то, что вот эти два примера являются что? Майя таазар хусуль алей или майя таасар хусуль алей? Майя таазар, потому что звезды невозможно приблизить и молодость невозможно вернуть. А пример майя таазар говорится лейта ли малян фа худжа минху. Лейта ли малян фа худжа минху. То есть, о, были бы у меня деньги, то я сделал бы хадж. То есть, например, человек подобный нам. Денег нету, и мы говорим, то есть, как бы мечтая, о, если бы у меня были бы деньги, то я бы что сделал бы хадж. Понятно, да? А? Ешь? Смотри дальше у тебя. Ванаху ляйта ли. После стихотворения. Аля ляйта шабаба яуду йоман фаухбираху бимафааль машив. Нашел? И последнее. Баракаллаху фикум. Восьмое. Это что у нас? Раджа. Раджа это надежда переводится. Значит, таманни мы сказали мечта. А раджа у нас как переводится? Надежда. Фагуа талябуль амри кариб люсуль. То есть требовать вещь, которую, иншалла таля, можно достигнуть. То есть есть надежда достигнуть эту вещь. Как, например, ты говоришь, ля-ля-ллаха яшфини фа-азурака. Может быть, Аллах меня вылечит, и это станет причиной того, что я тебя посещу. Фа-азурака стоит положение нас. Что в положение нас поставит? А? Ан-мудмара уджубан. Откуда мы узнали, что там есть ан-мудмара уджубан? То, что это фа-сабабия, а вторая вещь, то, что пришло тебе джавабом, для чего? Для раджа. И дальше шейдит вакаджама абаду лулама хазиля шиатиса аляти тазбику льфа вальвов и байтин вахид. То есть вот эти вот вещи, которые приходят после перед вау или после вау фа и вау фибайтин вахид, который приходит перед фе и сабаби и вау маи в одном байте, то есть стихотворение мур вадуу ванха васаль وَعَرِدْ لِحَدِّهِمْ تَمَنَّ وَرْجُ كَذَلِكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلَ مُرْ وَدْعُ وَنْهُ وَسَلْ وَعَرِدْ لِحَدِّهِمْ تَمَنَّ وَرْجُ كَذَلِكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلَ. То есть видите, мур — это что? Фил? Амр. Вадру — дуа. Ванха — нахи. Варид — истифхам. Варид — арт. Тарид у тебя. Саль, саль — это у тебя истифхам. Исаль, суаль. Суаль — это что? Васаль, саль — это истифхам. То есть понял, да? Саль, спрашивай, истифхам. Ваарид — это у тебя что? Арт. Лихаддихим — это у тебя тахдид. Таманна — таманни. Варджу — раджа. Ваказалика — нафи. Нафи — это самый первый, который мы взяли, когда у тебя будет джавабу нафи. Самый первый же мы взяли. Амма нафи, а потом начали разбирать туаля. Поняли, да? Вот эти стихотворения выучите, иншаллах, будем на экзамене спрашивать. وقد ذكر مؤلف أنها ثمانية. Шейх Мухаммад Мухиддин говорит, муаллиф сказал, что их восемь. Однако, как говорят уляма, что шейх Мухаммад рахматуллахи алейхи запарился, потому что Ибн Аджурум не говорил же, что их восемь. Он же не перечислял амр, дуа. И сказали, что он запарился. Или же он говорит, имеет в виду, что он где-то сказал об этом в другой книге. То есть тебе кто-то скажет, что закара муалиф анна хасамани лянна гулям ятабир раджаймин. То есть муалиф сказал, что их восемь, потому что он не посчитал раджа. То есть восемь, и вместе с нафи будет сколько? Девять. А Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид говорит, что муалиф сказал, что их восемь. А где он сказал? Он же не перечислял же вот эти вещи. Откуда мы узнали, что их восемь? Амар, дуа, нафи. Нам же шейх Мухаммад же сказал. Мухиддин Абдул-Хамид. А он сам говорит, что Ибн Аджурум сказал и так далее. И говорят, либо он запарился, либо же что? Либо же он где-то в другой книге сказал. Просто это себе, чтобы отметили. Лянна гулям юртаб раджа амина. А то потом у вас голова болит, и он об этом сказал. Вот это что касается мансубат. Понятно, непонятно? Знаешь, мы когда расписываем таблицу барак лофикум, мы расписываем как таблицу? Анна васабу на сколько? А? Два вида. Два вида. Который сам по себе делает, и который что? А? Который делает путем что? Не сама по себе делает. Потом, что касается того, что он не сама по себе делает, то там что у нас? Два вида. Который делает путем, то есть ан. То есть первый вид у нас, который ан для назанка, и сама по себе делает положение. Второй вид — это путем ан. Ставит положение что? Это мудмара. Ан мудмара. Либо уджубан, либо что? А путем второй — ан мудмара. Ан мудмара у тебя бывает два вида. Либо что? Уджубан, либо... джавазан. Что касается уджуба, джавазан, то это у тебя что? Лям таалиль. Что касается уджубан, то это у тебя какие? Лям уджухуд, хатта, фа сабабия, вау сабабия и ау. Что касается у нас лям уджухуд, то его добит какой, чтобы перед ним пришло? Макана лям якун. Что касается хатта, то это она должна быть какая? Аль-гая или таалиль. Что касается фа сабаби или вау сабаби, то это должно быть у тебя что? Либо нафи, либо одна толяб. Что касается толяба, то она у тебя делится на 8. Не, нафи — это у нас нафи одна, либо нафи, либо толяб. Толяб — это у тебя бывает 8. Какие? Амр, дуа, нахи, истифхам, арт, хат, тахдид, таманни, раджа. Все. Вот на этом остановились. Вот это весь мансубат. То, что я сейчас сказал за 20 секунд. Вопрос. А? Конечно, буду спрашивать, шоу. Лиан ля якуна линнаси худжа. Всевышний Аллах сказал, лиан ля якуна линнаси худжа. То есть, можно, лиан ля якуна линнаси худжа. Видишь, якуна перед якуна у тебя стоит, что? Ля нафи. Ля нафи. Видишь, ян обязательно надо сказать. Лиан ля якуна линнаси худжа тумбадар руса. Есть вопрос по мансубату? Тут еще что-то упомянул, последнее в конце что-то не понял. Как там? Про что? Ну, слушай, что-то он добавил, что-то он продолжает. Короче, убери это, этого нету, не надо это, убери это, зачеркни это и все, это лишнее. Чтобы голову нет, это убери, она не нужна. Как представь, что ее нету. Это я имею в виду, если кто-то спросит, что такое в книге, тогда все скажи, это опечатка. Здесь. А, чтобы голову не заморачивать. Просто... Чтобы ребята что-нибудь новое узнали. Фа-ахуджа. Ага. Не-не, исправьте. Это фа-ахуджа, это... У тебя сукун никогда там не будет. В каком бы он положении ни стоял, никогда не будет. А, потому что если ты скажешь лям, как будет лям? Кто знает? Хаджи глагол, если скажу... Я не делал хадж. Как надо сказать? Не, машала, шустер. Ты лям поставь. Лям как будет? Лям? Как? Худжу? У нас лям ставит глагол в положении джазм. А. Ахуджи. Так что ли будет? Лям ахуджа будет. Лям ахуджа. Почему? Потому что у тебя махуджи нельзя говорить. У тебя если два сукуна придет, то второй сукун меняется на фатху. Это не от того, что он стоит в положении нас, это илля сарфия, то есть илля не нахуя, это не причина наху, это причина сарф. Когда у тебя два сукуна приходят, поэтому у тебя исправьте вот тут ляйта ли мален фа ахуджа, потому что может быть у вас опечатка. Исправили? Азамат? Исправили? Раши? Али? Да, любой глагол фара, то есть любой глагол, который называется мудаф, глагол называется мудаф, у которого две последние буквы одинаковые, положение джазм всегда будет кончаться на фатху. Поняли, да? Это такое правило спасаров. То есть любой, это называется глагол мудаф. Что такое глагол мудаф, у которого две последние буквы одинаковые, положение джазм всегда будет кончаться на фатху. А, поехали дальше. Маленькая файда, просто баракуллаху фикум, кто хочет себе, может записать. В чем разница таманни и раджа? В чем разница таманни и раджа? То, что асль, основа в таманни, это слово ляйта. Когда ты мечтаешь, что ты говоришь ляйта. Как мы видим же предложение. Ляйта ли кавати батадну, или ляйта шабабу яуду, ляйта ли малин, как о если бы, о если бы. То есть основа в таманне, когда ты хочешь выразить мечту какую-то, говоришь как? Ляйта. А что касается раджа, то основа в нем ля-алля. Как мы вот тут в примерах видим. Ля-алля Аллаху яшфини и так далее. Поняли, да? Это основа асль. Асль, то есть асль в таманне, это что у нас? Ляйта. Асль враджа ля-алля. Однако иногда может быть наоборот. Однако может быть что у нас наоборот. Обычно, да? Обычно, да. Обычно основа, что так иногда может быть наоборот, как у нас пришло в Коране. Смотрите, говорит этот. Мы сказали, таманни как у нас будет? И что такое таманни, мы сказали? Таманни это две вещи. Невозможно или что? Или очень-очень тяжело, правильно? А раджа этот что? И основа в тамане. Значит, мы сказали, тамане это что невозможно получить или же очень тяжело. И основа используется какая частица, какой адат? А? Ляйта. А что касается у нас раджа, то это то, что, иншалла, можно легко получить, близко это получить. То есть надежда есть. Надежда. Оно само слово надежда уже говорит. И используется какое слово? Ляль. Аллах субхана тааля говорит в Коране. О фараоне, то, что он сказал Хаману. Я Хаману бни ли сархан, Лялли аблюгулязба. О, Хаман, построй мне вышку. Может быть, я достигну небес. Это раджа или тамани? Использовать что? Лялли. Потому что маловероятно, невозможно. Как это фараон? Лялли аблюгулязба. Азбаб ас-самавати фа атталя иля иляхи Муса. То есть, может быть, я достигну, сказал, что? Небес и посмотрю на Бога Мусы. Поэтому эта вещь не новая, то, что говорят, Гагарин летал и Бога не видел. Это еще со времен фараона. Он говорит, я поднимусь на небеса и посмотрю, говорит, ой, не лязу на Гуказива, сказал. Я его считаю лгуном. В чем лгуном считал фараон? А, в чем он лгуном почитал? Смотрите сам сияк, смотрите контекст. Я поднимусь на небо и посмотрю, говорит, что? На Бога Мусы, я его считаю лгуном. В том, что Аллах спонтали где? В небесах. Поэтому в наше время, кто из мусульман говорит, что Аллах не в небесах, тот что? Подобен фараону, никакой разницы нет. Правильно или неправильно? Чему не верил? Чему не поверил фараон? Муса, алейхиссалям, он же не сказал, что? Я Хаману, мне ли что? Какую-нибудь вещь, проходы земные и так далее. Я посмотрю на божество Муши, чтобы что? Во всех местах, как говорят, фикулли макан, во всех местах вы не лязу на указе бы не сказал же так. Я сказал, что отталю ля иляхи Муса, ляли аблюгу лязбаб, азбаба самавати, фатталя ля иляхи Муса. Понял, да? Поэтому человек, который, если вы видите, отрицает то, что Аллах спонтали вверху, скажите ему, что ты подобен фараону. Фараон, как и ты, не верил. То, что Аллах Субхана Таля вверху. А, он как он решил забраться на вершину, посмотреть? Да, чтобы посмотреть. Муса алейхиссалям сказал ему, что? Наш Аллах Субхана Таля, которому мы поклоняемся там. А он сказал, как бы издеваясь, короче, построй, я посмотрю, короче. А, угу. Поняли? Ляйта у нас используется где? В тамани. А ля-ля у нас используется в раджа. Это асль. Но иногда используется наоборот. Иногда используется наоборот. Понятно? Это просто как маленькая файда, чтобы вы знали. А то вы будете читать Куран, теперь скажете, например, ля-ля, блю-гу-лязба. Тай, ля-ля, это у нас раджа. Неужели возможно, чтобы фараон поднялся? Не, мы говорим, что это хляф-лясль. То есть хляф-лясль. То есть асль так, но так тоже у арабов используется. Так тоже у арабов используется. Понятно? В конце аята очень часто он смотрел, ля-ля, да, это ля, это раджа уже, видишь, у тебя ля-ля контов ляхун. И даже это не раджа, говорят уляма, если Всевышний Аллах смотрит ля-ля, то это ли тахкик. Точно так оно будет. То это тахкик. А? Не понял. Истинофия, то есть имеется в виду начальное, вау. То есть то, с чего начинается предложение. Начальное предложение. Не линаси лаяди. Ли ан ля. Ли, вот это лям та ли. Ли это не, да, не лям та ли, это у тебя лям уль кай называть. А почему тогда? А после, чтобы лям... Да, если у тебя ля придет, то тогда уже джавазан. А если ля придет, как в этом предложении, тогда у тебя ваджиб анпис. А лин наси, то у тебя харфу джак. Ясно? Поехали дальше. Бисмилля. Джавазан. Такая же тема, как и на вас. Мешало потом экзамен сделаем без них. Но я думаю, это самые две сложные темы, потом мешало легкие быть темы без них. Просто это такие есть богатые темы. И проблема, что в Джавазим 18. У нас там сколько было новосов? 10. А здесь теперь с 18 придется разбираться. Бисмилля. Валь Джавазим самани это ашар. Джавазим, то есть то, что ставит у тебя глагол в положении джазм, сколько? 18. Вахия, и это... Лям, валямма, ваалам, ваалямма, валямуль амр, ваддуа, вала финнахи ваддуа, ваин, вама. После ма здесь пропущено ман. Напишите. Вы, потому что сейчас, если считать, будете сами это увидеть. После ваин, вама, по идее, там должен быть ваман, вамахма. Поэтому, у кого ман не написано, ман, пишите себе туда ман. Ва-ин, ва-ма, ва-ман, ва-махма, из-ма, ва-айю, ва-мата, ва-айна, ва-анна, ва-хайсума, ва-кайфама. Ва-идан фишери хасатан. Давайте вот посчитаем, сколько что. Джавазим, слово 17. Лям первое. Лямма вторая. Алям третья. Алям первая. Лямма вторая. Алям третья. Алямма четвертая. Лямуль амр ваддуа пятая. Лямуль нахи ваддуа шестая. Ин седьмая. Ма восьмая. Ман, который мы писали, в девятая. Махма – десятое. Изма – одиннадцатое. Айю – двенадцатое. Мата – тринадцатое. Айна – четырнадцатое. Ай, Анна. Подожди. Айяна – это что? Пятнадцатое получается. Анна – шестнадцатое. Хайфума – семнадцатое. Кайфума – восемнадцатое. А кто-то сейчас скажет, что это ва-изан. Мы говорим, что слово ва-изан – ма'туф на кайфама. Или же ма'туф на аль-джавазим. Ма'туф на аль-джавазим. То есть, как я говорю, у меня есть три яблока. Красное, синее, красное, желтое. Или у меня есть, например, три шарика. Яблоки только красные и желтые. А нет, зеленые бывают. У меня есть три яблока. Красное, желтое, зеленое и груша. Так, и груша. Это соединено к чему? К зеленому или у меня есть? Поняли, да? У меня есть фрукты, у меня есть что? И да, у меня есть. Поняли, да? Вот так же это. Поэтому, то есть кто-то может почитать, скажет, что есть 18. Нет, здесь не 18. Вот это ва-изан фишери хасса, это матуфна. То есть джавазим 18, и еще к нему добавляется изан. То есть получается сколько? 19. Поняли, не поняли, о чем идет? То есть имеется в виду, вот в этом матне здесь у вас упущено ман, а в шархе оно придет. В шархе оно, вот это ман, придет. Изан, то есть когда вы будете матан не сдавать, вот это ман вы должны сказать. А? Изан является что у тебя? 19. Она и то не 19, как он сказал, изан фишери хаса только в поэзии приходит, только в стихотворении. Только в стихотворении. Потому что основа изана у нас еще не является, она харфу джазм. С матном разобрались? А у тебя есть? Тоже нет, да, мат? Ман есть, да? А вот поэтому, у кого такой мат, он есть, ман есть. Просто вдруг кто-то отсюда учит, я его предупредил. И еще. Не, атф, тоже харфу атф. Однако у тебя проблема, ты предложение сможешь, к чему оно соединяется? По-арабски, вот какой-то, у тебя какой-то матни. Нет, предложение, пример. По-арабски. Я говорю, инди салясату ашья. Инди салясату ашья. Калям, китаб, вадафтар, ватасджиль. Как переводится предложение? У меня три вещи. Калям, ручка, китаб, дафтар и тажджиль. Как вот это и тажджиль к чему соединен? К вещам. То есть у меня три вещи и еще магнитофон. Понял, да? Вот точно так же. Джавазим 18 и еще изан. Понял? А не так, что джавазим 18... Раз, два, три. Такой. И в 19 получается. Ты скажешь, что математика не учишь. А? Изан отдельно, да, ни к 18 не относится. То есть имеется в виду, все вам понятно, потому что изан это не из 18, это 19 вещь. Да, Баркалов. Это льму гайру. Не, оно все они здесь льму гайру идут. То есть лям это гайру, лямма. Лямма это гайру, ляму и так далее. Тут другое вещь имеется в виду. Тут просто весь вопрос, все надо понять, вот это ва изан, вот это изан фишери хаса, для кого над. Понятно, ну? Едем дальше. Бисмилля. просто нормально все. Бастан просто хабиби. Поэтому дальше дойдем. Так, вакуль, шейх Мухаммад говорит, адавату лати таджзиму аль-фи'ль аль-мудари саманита ашара джазиман. То есть, вот поэтому говорим, очень важно, тут мы уже не говорим харфуль джазим, а как говорим адавату джазим. Почему мы говорим про нас, допустим, что это харуф и нас? Потому что там адля назанкай все они харфы. А про джавазим аль-мудари мы говорим адатуль джазим. Адатуль джазим. То есть не говорим харфу джазм, потому что у нас среди того, что ставит глагол джазм, как мы тут дальше возьмем, бывают имена и бывают частицы, бывает ахуру, бывает асма. Адават аль-лати таджзиму аль-фи'ль аль-мудари саманита ашра джазиман. Вахази ладават танкасиму ля кисмайн. Аль-кисму ал-ауаль куллю вахид минхума яджзиму фи'лян вахидан. Валькисму ал-тани куллю вахидун минху яджзиму фи'ляйн. Значит, мы как пишем таблицу? Джавазиму ль-афаль. И делим у нас сколько стрелок? На две. Первая стрелка какая? Маяджзиму ль-фи'ль. Вторая стрелка? Маяджзиму фи'ляйни. Маяджзиму аль-фи'ляйни. Амма ль-кисму ль-ауль. Давайте приковыряться в каком? В первом. Фаситтату ахру. Значит, от первого кисма сколько стрелок у нас? Шесть. وهي لام ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولام في النهي والدعاء وكلها حروف بإجماع النحاة. Все эти буквы что являются حرفами или именами حرفами. Значит, первый قسم у вас بارك الله فيكم все будет что حرف. Поэтому а во второй قسم когда мы зайдем, который ما يجزم فعلين, от него уже будет две стрелки. Первый что حرف, другой اسم. Улавливайте. Еще раз таблицу пишем. Кто-то потом, если не может, поэтому слушайте сейчас и набросы себе делайте. У нас джавазиму аль-мудари сколько стрелок? Две. Первое, что маяджзиму фи'лян вахидан. Вторая стрелка. Маяджзиму фи'ляйн. Маяджзиму фи'лян вахидан. Сколько от него стрелок? А? Одну стрелку пишем и пишем, что под этой одной стрелкой? Куллюха хуруф. Куллюха хуруф. И под словом «кульюха хуруф» ставим сколько стрелок? Шесть. И под каждой стрелкой пишем под первой «лям», под вторым «лямма», под третьей «лям», под четвертой «лямма», под пятой «ляму л'амр ва дуа», под шестой «ляму нахи ва дуа». То есть, когда «ляму л'амр» можете написать под пятой стрелкой «лям», и под «лям» что? Поставить две стрелки. Либо «нахи», либо что? «Дуа». Точно так же у тебя «ля», шестая стрелка, под ней сколько стрелок? Две. Либо ля нахи, либо ля два. Соображаем или не соображаем? Или еще раз повторить? А, Маша, не сообразил. Или не повторять? Ты нет, махаешь головой. Либо не сообразил, либо не повторять. А? Не надо повторять. Баширу повторять не будем. Кому-нибудь надо повторить? Еще раз давай. Пишешь, да? Отметился или нет? Так, или так запомнишь? Ну, поэтому ты... А, вот такой... Ну, тогда потом послушаешь. Я думал, ты записать хочешь. Дальше дойдем? Или кто-то записывает ему повторить? Давай еще раз. Джавазиму аль-мудари, от него сколько стрелок идет? Две. Маяджзиму первый, маяджзиму фи'ль. То есть можно написать фи'ль просто. Под другой фи'ляйн. Под другой стрелкой фи'ляйн. Под то, что яджзиму аль-фи'ль, у тебя сколько? Маленькая стрелка, и написано куллю хахуруф. И под словом куллю хахуруф тебе сколько? Шесть. Первая – лям. Вторая – лямма. Третья – алям. Четвертая – алямма. Пятая – напиши лям и под ним поставь две стрелки. То есть лям имеется в виду просто буква «л», «л» буква. Как вот мы говорим же – алифун, ба, та, фа, лям. Две стрелки. Под первой стрелкой пишешь амр, под другой стрелкой пишешь дуа. Амр, дуа. Шестая стрелка, которая у тебя стоит, кулью хахуров, пишешь, что у нас? Ля. И под ней две стрелки наги или дуа. Ва кулью хахуров бичмай нуха. Мы про это написали. Так. Амма лям. Теперь вот эти шесть будем что разбирать. От слова лям у тебя идет что? Три вещи. Один, два, три. харфу нафи ва джазм ва кальб. Почему нафи? Потому что она отрицает. Почему джазм? Потому что она ставит после себя глагол положения. Почему кальб? Переворачивает. То есть было настоящее время, смысл становится прошедшим временем. Наху каули ллахи тааля лям якуни ллазина кафару. Субхан Аллах. Сказали, что у нас что? Лям после себя ставит джавазиму, а здесь якуни у нас положение джар. А, Мухаммад, почему положение джар якуни стоит? А? Два сукуна, поэтому положение джар. А в каком он положении стоит? А? Джаз, знаешь. Вакаулю Субхану Таля куллям тумину. Тумину как я работаю? Закари. Не бихасфина. Мажзум билям. Ва аламату джазмихи. Это грубая ошибка. Это мажзум бихасфин. Так, второе. Амма харфу лямма фа... Лям как у нас переводится? Не. Лям якун, то есть не был. Лямма харфу мисли лям фи нафи валь джазм валь кальб. То есть точно так же переводится, что не. Тоже она нафи, тоже у нас джазм, точно у нас кальб. Наху кавлях таля лямма язуку азаб. Чем у нас лям от лямма отличается? Мы это брали. Кто помнит? Когда мы брали вот аляматуль фиаль, я вам говорил, чем лямма от лямма отличается. Кто знает, просто руку поднимите и все. А? Лям, смотрите, фаркун байна лям ва лямма. По-арабски так звучит. Лям нафью биля таваку. Нафью, лям, частица лям. Нафью биля таваку. А лямма частица нафью бит таваку. Лям это у тебя что? Нафью биля таваку. Лям нафью биля таваку. А лямма нафью бит таваку. Лям это у тебя что? Лям нафью биля таваку. А лямма нафью бит таваку. Что такое таваку? Лям нафью биля таваку, то есть это отрицание и не ожидаешь ты. То есть лям якуни лязина кафару, то есть не были и не ждешь ты от них. Валям якуль лаху куфу анахат, не был никого подобного Аллаху и не будет. И не ждешь ты того, что был. А лямма, когда я отрицаю, говорю, не было, но что у нас? Аллах алям, вдруг, может быть, ты чего ожидаешь, вдруг будет, как Всевышний Аллах Субхану Таля сказал. وقالت الأعراب آمنا и сказали арабы, мы уверовали. Куллям тумину. Куллям тумину. Скажи, вы еще не уверили. Однако сказал, валямма ядхуль иману фи кулюбикум. Валямма, и сказал, лям ядхуль. Сказал, лямма, то есть еще иман в ваше сердце не зашел, но имейте в виду, что что? Я тавакка, что иншалла таля вот скоро зайдет. Потому что сейчас вы, то есть аслям, сейчас вы только захиром, то есть имеется в виду, вот у нас есть ахли сунджима акида, то, что у нас идет ислам, потом иман, потом ихсан. Арабы пришли и сказали, что мы во второй степени. Аллах субхана таля, нет, еще спустил нас. Мне бы еще пока что в исламе. Валям, мы еще до степени иман пока еще не дошли. Дальше у нас что? Лям можно по-русски перевести не, али лямма еще не. Понял, да? То есть лям ядриб, как берется? Не бил. А лямма ядриб еще пока не бил. Не, не указывает на них. Не указывает. Просто имеется в виду, это у тебя в доме. Не обязательно. Ля ельзам, то есть не обязательно, что никогда. Понятно, да? Дальше идем. Ва амма алям, то есть третий алям. Алям это и есть частица чу лям. Она и есть частица лям, просто впереди, перед ней пришло хамза. Вот эта хамза называется хамза чё? Такрир. Не, не истифхам, Аллах ядик. Ты нам всю кашу используешь. Как называется лям? Такрир. Лям такрир. Чё такое такрир, лям такрир? Уляма говорят, что лям, хамза такрир. Чё такое хамза такрир? Это говорят хамлю л-мухатаб аля л-икрари бима бада харфи ан-нафи. Можете написать хамлю л-мухатаб То есть что такое хамза такрир? Хамлюль мухатаб аля хамлюль мухатаб аля аль-икрар. Хамлюль мухатаб аля аль-икрар бима бада харфин нафи. Хамлюль мухатаб аля аль-икрар бима бада харфин нафи. ولا يجاب إلا ببلا ولا يجاب إلا ببلا. Еще раз. Хамза التقرير. حمل المخاطب على الإقرار بما بعد حرف النفي ولا يجاب إلا ببلا. Перевод такой. Хамза такрир – это побуждение того, кому ты обращаешься, подтвердить то, что пришло после отрицания. Еще раз. Побуждение того, кому ты обращаешься, подтвердить то, что пришло после нафи. Алям нашрах ляка садра. Всевышний Аллах говорит, алям, разве мы тебе не сделали широкой твою грудь? Видишь, а побуждает ему чувство, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, валя юджабу илля баля, то есть отвечается на это предложение как? Баля, конечно. То есть наам не отвечается, баля отвечается, конечно. Если ты скажешь, наам переводится как? Нет. То есть алям, то есть это как знаете, алейса. Алям, вот когда у тебя приходит хамза такрир, на него нельзя отвечать наам. Я тебе говорю, например, вот так. Алям такуль биль амс. Не покушал ли ты вчера? Если ты скажешь баля, что? Получается покушал. Если скажешь наам, да, не покушал. Поняли, да? Да, хоть нет, один смысл, да, получается. Поняли, да? Значит, у тебя хамза такрир, после него как отвечаешь? Баля. И как переводится? Побуждение. То есть, что значит хамза такрир? Побуждение того, к кому ты обращаешься, подтвердить то, что приходит после отрицания. А хамза истифхам у тебя наам или ля ты можешь говорить? А? Это у тебя хамза истифхам. Арайта, например, арайта у тебя бимана, это что? Не переводится как видел? Нет, арайта, это называется руяту кальбия. Как у тебя алям таро кайфа фаля, пробу кальбия, сабель филь, не переводится, не видел ли ты это неправильно, это видел неправильно переводится. Это алям арайта, как называется, руяту аль-кальбия. Как бы бимана алям тухбар или алям ясылюка хабар или бимана алям тара, то есть имеется в виду, как вот говорят, я вижу, то есть не имеется в виду глазами, имеется в виду сердцем. Аляйса казалик точно так же, как баля. Вот это аляйса у тебя что, тоже хамза такрири. Когда вот эта хамза приходящая перед отрицанием, она требует тогда баля, да? Если перед отрицанием, да? Да, да, она приходит перед отличить от другой. Да, да. Баракаллаху фик. Да, понятно, что такое а у нас? В других случаях, кроме этого случая. А? Ты не понял. Ля юджабу илля би. Ля юджабу илля би. Би. Напиши би, просто би с кесрой. Илля би, потом в скобочках напиши баля. Это би имеется в виду вот это то, чем, понял, да? Б, Л и Алиф Максур. Бала. Поехали дальше. Ва алямма точно такая же история. Точно такая же история. Зидат алейхи хамзат такрир. Алямма уфсин илейк. Разве я к тебе не проявил благочестие? Как ты скажешь? Наам или бала? А? В зависимости от того, кто тебя спросит. Если тебя спрашивает тот, кто проявил тебе благочестие, ты ему говоришь баля, а тот, кто тебе делает зло, наам, скажи. Да, точно так же, как и. Так. Значит, мы сейчас разобрали, что у нас первый лям, второй лямма, второй алям, третий алямма. Дальше идет лям. ляму л-амр или ляму дуа. Амма лям факад закра муалиф аннага такуну аль-амр ва дуа. И мы так стрелки разделили. Правильно, неправильно? Азамат так разделил? Лям. Вот лям у тебя амр и дуа. Вот, альхамдулиллях. Ва куллю мин аль-амр ва дуа юксаду биги талабу хусуль фи'ль талабан джазамин. То есть, будь это амр или будь это дуа, ты требуешь совершения действия. То есть требованием. Вальфарку байнахума анналь амру якуну миналь аля лиль адна. Как мы это уже взяли, правильно? Амр это сверху, приказ сверху, вниз. Кама филь хадис. Фальякуль хайранау лиясмут проксалсам. Манкана юмину, сказал проксалсам. Манкана юмину билляхи валиум ляхар. То есть свою уму учит, свою общину тот, кто верит в Аллах и судный день. Фальякуль хайран. Пусть говорит добро. Ау лиясмут. Или же пускай молчит. Уамма дуа фа якуну миналь адна лиль аля. То есть дуа это тоже у тебя что? То есть по сарфу у тебя как приходит по форме филь амр, однако его смысл это от низа вверх. Как, например, ты говоришь в Коране, как Священный Аллах говорит, ли якды алейн вакалю я малику, ли якды алейн роббук. То есть дуа это просит, сказали они, то есть люди, которые в аду, о малик, малик это кто? Кто такой малик? Хранитель ада. Лиягды, то есть пусть Аллах нас умертвит. Видите, дуа делает. Лиягды алина. Понятно, да? А это в сарфе как вот эта лям у нас называется? Ляму амрулгайб. Амрулгайб, помните, мы учили? Вот это и есть лям. Вот это лям, что у нас есть. Понятно, да? Значит, это лям ставит тоже глагол в положении джазм. Харфу нас, харфу джазм. Да, да, лиягды это уже вот не харфа, или это будет харфу джаз. Как харфу или аллаядик? Ягды, глаголь ягды, да, хасфу, харфу, маджзум, алямату джазм. И что у нас будет хасфу, харфу, или потому что ягды настоящий вид какой? Ягды. Правильно. Пожалуйста. Да. Не, ну я в виду не обязательно не едет там кого. Это третье лицо или первое лицо. Лиякды. Пусть он. Они же и к кому обращаются? Лиякды. Кому этот глагол посвящен? Аллаху. Они же говорят, я малику. Как они сказали? Аяте. Вакалю я малику. Лияк. Они сказали, литагды алейна. Сказали или нет? Чтобы ты нас умертвил, сказали? Или сказали, лиякды. Пусть Аллах нас умертвит. То есть попроси за нас Аллаха. Они попросили Малика, чтобы он попросил за них Аллаха. Почему? Потому что Аллах Субхана Тааля сказал, «Фахсу фиха ва ля тукаллимун». Молчите, вот там находитесь и не разговаривайте. Когда Аллах Субхана Тааля ва ля язуб, от них уже отвернется и даже с ним разговаривать не будет, они уже от бессилия, кому обратятся? К стражу ада. Фанасубаха. Да, фауляфи. То есть приказ это у тебя что? По форме глагола это что у тебя в сарфе? Это называется филь амр. То есть повелитель наклонения. Однако в смысле, смысл, когда я говорю, у нас есть разница между амр и дуа. Приказ, ты разве приказываешь Аллаху? Аллаху мухфирли. Игфир. Это филь амр или не филь амр? Это филь амр где? В сарфе. Называется форма филь амр. А в баляга, когда ты говоришь игфир, это что? Дуа называется. Понял, да? Бисмилля, поехали дальше. Пока легко, да, иншаллах. Амма лям. Лям мы тоже сказали, что делится у нас на сколько? На два. На нахи и дуа. Касал амма лям факад закра муалифан на гататили нахи ва дуа. Ва куллю минхама юксаду бихи талабу лькаффи аниль фи'ли ва таркихи. То есть что значит у тебя лям для нахи или дуа? Куллю минхама юксаду бихи. То есть каждый из этих используется где? В требовании оставления какого-то действия. Прекращение или оставление какого-то действия. Аль-кафи, аль-фили, ватарки. Прекращать делать какое-то действие или оставить делать какое-то действие. Вальфарку байнахума, кака разница, анна нахи якуну мин аля лиль адна. То есть у нас разница в смысле только. То, что запрет, это у нас бывает, когда ты сверху вниз, например, говоришь, ля тахав. Так все еще Аллах говорит в Коране, ля тахав. Ванаху ля такулю ра'ина. Не говорите ра'ина. وَقَالَ تَعَلَى لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Всевышний Аллах говорит, «Ахль китаб, я ахль китаб, ля таглю фи диникум». И как пришло в тафсире, ля табтадиу, то есть не делайте бидааты. Это запрет на наши умы.